Неужели кто-то реально верит, что за неделю-другую между мужчиной и женщиной может образоваться невероятной силой любовь? Это сказки из разряда любовных романов. Любовь – более глубокое чувство, которое рождается и крепнет за годы совместной жизни, все прочее – лишь биохимия. Животная страсть, похоть, инстинкт размножения и социальные потребности, в которые входит необходимость общения, наличие социальных связей, привязанность, забота о других и внимание к себе, совместная деятельность. Я люблю свою жену и дочку, стремлюсь вернуться на землю к ним, так что не собираюсь оседать в содружестве и строить свою любовь с нуля. После сытного ужина Оливия уснула сном праведника с улыбкой на лице. Алхимия, накопившаяся в ее крови, давала четкое понимание, что у меня есть минимум 8 часов на смену личности, прежде чем меня начнут искать. Я не обольщался на тот счет, что девушка любит меня настолько сильно, чтобы простить кражу миллионов и разбитое сердце. От любви до ненависти один шаг. Самое очевидное решение для нее – это пойти в местные правоохранительные органы и заявить о краже. Так что максимум через 8 часов Стефан Майер должен перестать существовать. Самым очевидным было скрыться с планеты под чужой личиной. Я не собирался ломать голову над сложными планами, ведь чем проще план, тем он надежней. Идеальным местом для скорейшего отлета с планеты был космический порт, куда я без сомнения направился на такси-флайере, совершенно не заботясь о маскировке. Прибыв в здание космопорта, которое своими размерами могло поспорить с любым зданием в городе, я на коммуникаторе посмотрел основные места отдыха прилетающих на краткое время на поверхность планеты членов экипажей космических кораблей. Питейные заведения, кафе, рестораны и бордели, где можно отдохнуть с минимальным риском нарваться на неприятности. Многие люди, работающие на космических кораблях, в целях экономии предпочитают развлекаться на орбитальной станции, чтобы не отдавать лишние кредиты за шаттл до поверхности планеты и обратно. Некоторые десятилетиями не ступали на поверхность планеты, а есть и такие, что родились в космосе и всю жизнь провели там. Но есть и те, кто родился и жил на планете, и любит размять ноги, побывав хотя бы ненадолго на ее поверхности. Про злачные места в сети было много информации. Реклама, отзывы и оценки клиентов. Я отбирал заведения, облюбованные корабельными техниками. Отобрав нужные места, я прошелся по нескольким питейным заведениям, прислушиваясь к разговорам и намечая жертву. Поскольку я не маньяк, то убивать никого не собирался. Но, стоит признать, что немного, или много, неприятностей жертве все равно доставить пришлось бы. Пока бродил по зданию космопорта, в голове сложился план. Я арендовал стандартный малый контейнер и через сеть сделал закупку деталей для обслуживания коммунальной техники, тут же оформил доставку деталей в контейнере прямиком на склад космопорта. Где-то через пару часов прогулок по заведениям на разных уровнях многоэтажного здания, я зашел в заведение под названием «Ночная сказка». Не сказать, что меня тут встретили ласково, скорее, слегка настороженно, судя по взглядам охранников. Я не относился к офицерскому составу или приличным техникам, с моим рылом и в одежде планетарного техника коммунальщика в здешние ряды обычно не влезают, учитывая, что заработок техника на космических кораблях как минимум в пару раз выше, чем на планете, а в моей одежде обычно разгуливают техники второго-третьего уровня, то вполне понятны подозрения охраны насчет оборванца, зашедшего в заведение не своего уровня. Но офицеры и техники на кораблях зачастую промышляют контрабандой, на подобное, как правило, закрывают глаза, подумаешь, ну провезет человек контейнер груза и перепродаст на другой планете, ничего особенного. Один контейнер для вещей члена экипажа, это стандартный минимум, который выделяют всем, начиная от техника четвертого уровня и заканчивая старшими офицерами. Обычно в таких заведениях космопорта проворачиваются всякие полулегальные сделки купли-продажи с членами экипажей. Например, покупка небольшой партии краденой электроники младшим офицерам, которую он контрабандой вывезет на другую планету и перепродаст по цене в два раза дороже. Поэтому меня и не стали выгонять, видимо, посчитав одним из продавцов, который ищет покупателя. На самом деле, довольно неплохая маскировка. Именно такого продавца я решил изображать. Вскоре я познакомился с нужным человеком, техником на транспортном корабле, совершающим регулярные рейсы по перевозке грузов между сектором Агдан и сектором эльфов. но главное заключается в том, что он мне подходил. Во всяком случае, ростом. Зато плотной фигурой и излишней полнотой, не очень. Перестраивать тело целиком, задачка довольно сложная и, главное, долгая. Чтобы наесть столько же жира, мне понадобится месяц усиленного питания. Но ведь можно решить все с помощью подручных средств. Несколько медицинских магем, вода и немного времени, позволит вместо жирового наполнителя создать иное. Зато воду после можно будет просто и быстро вывести из организма, за считанные мгновения, сбросив лишний вес и изменив форму тела. Технику было далеко до моей прежней полноты, он до такого не дотягивал как минимум 50 килограммов. Хоть мне было привычно быть толстяком, но мысль о том, что придется на себе носить лишние 50 килограммов, на которые техник был тяжелее меня, не придавала особой радости. Но я сейчас не в том положении, чтобы привередничать, приходится выбирать из того, что есть. Сектор эльфов ничуть не хуже и не лучше прочих, в их основном торговом сегменте осуществляются регулярные транспортные сообщения с другими секторами, а на орбитальных станциях можно встретить представителей всех рас. То есть там мне можно будет сменить личность повторно, после чего можно будет улететь в какой-нибудь сектор свободной торговли, где уже можно будет заняться покупкой своего космического корабля, оборудования и прочими приготовлениями. Время поджимало, так что я принял решение обрабатывать клиента. «Вы позволите вас угостить?» – обратился я к намеченной жертве. «Если бы он ко мне подошел, то и угощал бы тоже он. Традиция такая, особенно при первой встрече с потенциальным партнером. Если бы кто-то издал печатное издание с инструкцией негласного поведения техника Содружества, то одной из главных заповедей, напечатанной в подобном опусе самым крупным шрифтом, наверняка, была бы рекомендация ни при каких обстоятельствах не отказываться от бесплатной выпивки. Корабельный техник четвертого уровня, одетый в серебристый чистенький комбинезон, поморщился при виде моего дешевого комбинезона. Он прекрасно знал, что в такой одежде разгуливают техники-коммунальщики низких уровней. Как и всякая сошка, которая хоть на капельку превосходит прочих, подобные личности с презрением и брезгливостью относятся к тем, кто не шибко высокого звания. На одежде были знаки различия и название корабля «Агданская ласточка». Пробить, что это за корабль и его маршрут не составило труда. Мужчина неопределенно пожал плечами. Я решил воспринимать этот знак за разрешение, заказал дорогую и крепкую выпивку, и присел за столик. «Я к вам с деловым предложением, но вы меня не знаете», — молчаливый техник кивнул, признавая мою правоту. «Но ведь техник другого техника завсегда поймет». Парень усмехнулся, после чего со снисходительным выражением на лице сделал вид, что готов внимательно выслушать мое предложение. «Насколько я понял, вы летаете в сектор эльфов». «Именно», — снизошел до первой фразы собеседник. «Я тут выяснил, что в их секторе используется стандартное коммунальное оборудование Содружества. Я же недавно проводил, плановый осмотр и ремонт здания». Техник смерил меня снисходительным взглядом. «Да-да, можно сказать, что ремонт, но как водится, после него осталось много лишних деталей. Стоит отметить, все новое, ни разу не использованное. Подшипники и узлы систем климат-контроля, упаковки баллонов с ферропеной и прочая мелочевка. Такой товар у коммунальщиков всех планет пользуется повышенным спросом. Как раз наберется на стандартный малый контейнер. Хм», — протянул техник, окидывая меня задумчиво оценивающим взором. «И какая цена вопроса?» «Рыночная стоимость всей продукции потянет на 2120 кредитов. Технику-руководителю квартала на любой планете все можно загнать на 10-15% дешевле. Он по отчетам проведет расходники по рыночной цене, а разницу положит себе в карман. Я отдаю все за 1000 для ровного счета и чтобы быстрее продать». «И что же ты сам не проведешь расходники по отчетам?» — подозрительно спросил техник. «Тут такое дело. У нас начальница молодая девчонка, в голове еще ветер гуляет и мысли дурные, лютует, когда остаются лишние детали. Ей-богу, словно праведная фурия, искренне ищет виновных. Словно подшипники для системы климат-контроля куплены на ее личные средства. Слово списание считает чуть ли не ругательным. Короче», — резко отрубил техник. «Если короче, то она тотально контролирует все акты и номенклатуру запчастей. Так что если обнаружится списанная деталь на одном из наших участков, то виновный будет мигом найден и выпнут пинком под зад, с кислой миной заговорщицким тоном поведал я. Я бы с радостью все продал руководителю другого участка, но у девки знакомых полно. Она по блату на своем месте оказалась, так что наверняка кто-нибудь прознает и информация дойдет до нее. Пока я рассказывал, собеседник делал вид, что слушает меня, но при этом копался в коммуникаторе. Я отдал мысленную команду симбианту, после чего он стал перехватывать все входящие и исходящие сигналы браслета техника, дешифровывая сигналы. Так мне стало известно, что коллега зашел в открытую базу сотрудников коммунальной службы, где нашел общедоступную информацию на меня и прочих служащих. Убедился в том, что начальница у нас молодая девушка, после чего слегка расслабился. «Знакомая ситуация», — хохотнул парень. «Ко мне на моей лоханке относится так же. Начальница такая же принципиальная стерва. Непонятно, их специально что ли по особым шаблонам подбирают. Да куда они без нас, повелители систем жизнеобеспечения?» Он уже дружески, но несколько снисходительно, как старший по званию и положению, хлопнул меня по плечу. «Не робей. Сразу видно, ты, свой парень, я, не туп. Будем знакомы. Ладно, давай по стаканчику этого божественного напитка, вижу не поскупился, за нас, техников». Он в салюте поднял руку со стаканчиком и лихо опрокинул в рот 100 грамм 40-градусного алкоголя, настоянного на одной местной травке, вызывающей легкую эйфорию. «Уха, хорошо пошла, давай к делу. Времени у меня мало, скоро в рейс. Так, где говоришь, твой контейнер? Надо посмотреть, что да как. Сам понимаешь, покупать ни зла в мешке никто не будет, все же 1000 кредитов, это ни вам ни там. Рад знакомству. Я Стефан. Только для того, чтобы посмотреть контейнер, придется немного подождать, его пока еще не подвезли в космопорт. Если сделать это раньше, чем найдешь покупателя, тут его на склад на хранение пришлось бы сдать, а это минус кредиты. Понятное дело, что без просмотра товара или гарантий, никто не будет деньги платить. Когда ты будешь готов посмотреть? Не туп покосился на початую бутылку недешевого алкоголя, терять 5 кредитов ему явно не хотелось, как и давиться в быстром темпе. При этом он посматривал на меня, явно намереваясь развести еще на выпивку. Не так уж я и тороплюсь, уж допить бутылку, а может не одну, всяко успеется. Не вопрос, приятель, одарил я улыбкой собеседника. Да, произнес он, говоришь, что я с продажи получу 800 кредитов. Это если по минимальной цене, а так и 9 сотен можно получить. Но я рискую, начал торг парень, товар-то с душком. Так и продаю я его ниже рыночной цены больше, чем в 2 раза. Да и риска особого нет, ведь официально никакого душка, просто в столице Агдана использовать эти детали не стоит. И все же, сумма весьма солидная, продолжил техник. Я теперь прекрасно понимаю, почему ты заявился сюда, а не в заведение попроще. Да, там вряд ли найдешь покупателя, но риск все же большой, мало ли, это с твоих слов все хорошо. Так что если все так, как ты говоришь, то я взял бы товар, скажем, за 800. Да ты что, наигранно возмутился я. Не сделай я этого, то оказался бы не понят, как так, не торговаться за свои кровно списанные средства. Я же не глупец, чтобы серьезно подставляться. Максимум под увольнение, но не под закон же. Пусть пока будет 1000, а торг произведем по факту осмотра. Здравый подход одобряю, согласился техник. Только я тоже не глуп. Ехать куда-то для просмотра контейнера, ха, а вдруг по голове тюк, и не туп все, лишился жизни и кредитов. Согласен, я бы сам счел подобное подозрительным. Но я уже заказал доставку контейнера на склад космопорта, а там камеры, охрана, так что никакого гоп-стопа, чистая сделка. Вот, обрадовался не туп, это уже деловой разговор. Давай так и поступим, а пока ждем контейнер, давай выпьем, давай. Похоже, что он окончательно поверил в наличие у меня краденных деталей, от чего вознамерился, как следует напоить меня, чтобы у пьяного выторговать максимальную скидку. Наше общение растянулось еще на час и еще 2 таких же бутылки на стойке. Я наливал компаньону по половину стакана, а себе буквально на донышке, отчего у парня на лице появлялась понимающая улыбка. Он иронично посматривал на меня и, усмехаясь, доливал мой бокал до той же отметки и пил все, даже не морщись. В его взгляде легко читалось. Я понимаю, что ты хочешь меня напоить и облапошить, но ничего у тебя не выйдет, парень. Видали мы и не таких шустрых. Я сам тебя напою и облапошу. Только технику было невдомек, что я лишь притворялся пьяным. На самом деле медицинская магима превращала весь выпитый алкоголь в полезные питательные элементы, которые потихоньку накапливались в организме. Таким образом, я начал потихоньку подгонять свои телеса, накапливая жидкости в районе талии. Я специально для этого заказал много сока, которым обильно запивал каждую порцию алкоголя, отчего вызывал еще более снисходительные улыбки на лице собутыльника. Он словно безмолвно говорил: «Да уж, эти сухопутные техники даже пить нормально не умеют, не то, что мы, космические. Учись, салага, как правильно пить». После чего без закуски и запивона опрокидывал в себя полстакана местной водки. Все время, проведенное в баре, техник прощупывал меня и торговался. Он старался выцарапать все данные об оборудовании. Я отправил ему на коммуникатор список запчастей, купленных несколько часов назад, контейнер с которыми только что прибыл на склад космопорта, о чем меня известило сообщение на браслете. В итоге торгов мы сошлись на 900 кредитов, которые техник перевел на обезличенную карту. Удалось договориться, что как только контейнер будет осмотрен, я подтвержу договор купли-продажи, а карта с кредитами перейдет ко мне в руки. Из бара мы отправились на склад, где нашли нужный контейнер. Покупатель, несмотря на пьяное состояние, скрупулезно сверил товар со списком, на что ушло еще около часа. После чего я подтвердил договор купли-продажи, а не туп под протокол передал мне в руки карту с 900 кредитов. После сделки парень связался с кораблем и отдал распоряжение об отгрузке своего контейнера. Буквально через 10 минут, которые мы провели в ожидании на складе, прибыл грузовой дроид, который погрузил контейнер на свою платформу и отправился в сторону космодрома. Освободившись от контейнера, партнер вздохнул свободнее, повеселел и предложил обмыть сделку. Но судя по задумчивому и холодному взгляду техника, он собирался облапошить простачка коллегу, роль которого я пытался достоверно сыграть. Его взгляд мне не понравился. План у него, явно, наметился простой, как лом. Напоить глупого коммунальщика, вытащить карту на предъявителя с кредитами и в рейс. Потом можно сколько угодно и кому угодно доказывать факт кражи, все равно ничего не получится. Да и куда я пойду? В ГСБ. Начну кричать, что при совершении незаконной сделки по продаже краденных запчастей меня обокрали. Даже не смешно. Главной задачей коллеги было не пустить меня к ближайшему терминалу, где я должен поменять код доступа к карте. По идее, именно так и должен поступить любой осторожный человек, и я, чтобы не вызвать подозрений, сделал движение, будто собираюсь встать и пройти в угол бара, где стоял и с нетерпением ждал меня искомый агрегат. Техник улыбнулся во все 33 коренных, дружески положил мне руку на плечо и громко крикнул бармену подать лучший виски, какой только есть в этом кабаке. Я сыграл роль обычного техника, сделал вид, будто подумал и принял решение пройти к терминалу позже, а пока заняться более интересным делом. Мы начали пьянку, причем роли поменялись. Теперь коллега наливал от души. Мне полный стаканчик, себе чуть-чуть на донышке. Я хлестал виски как воду, вновь запивал огромным количеством сока и незаметно с помощью магии изменял свое тело, приближая фигуру к образцу, сидящему передо мной. Даже выпивая небольшими дозами, после второй бутылки виски не тупо косел, а я и вовсе изображал в хлам пьяного. Понятное дело, что воровать под прицелом камер, коих вокруг дофига и больше, было бы крайне недальновидно. Поэтому когда я в пьяном угаре предложил коллеге снять девочек, купить за свой счет выпивку и снять номер в гостинице, он с нескрываемой радостью тут же согласился. При этом взгляд техника настолько выразительно косился на мой карман, в который отправилась карта, что даже телепатом не надо быть, чтобы понять его нетерпение добраться до моих кредитов. Мы прихватили еще пару бутылок виски и питьевой воды. Партнеру я объяснил, что не могу выпивать без запивона. Вскоре мы поднялись на лифте до уровня номеров и сняли комнату с одной большой кроватью. По уговору не тупо номер был зарегистрирован на мое имя. Понятное дело, парень не хотел оставлять лишних следов, меня тоже эта ситуация устраивала в полной мере, если бы не пришлось сдерживаться и изображать пьяного, то я бы в этом момент широко улыбнулся. Убедившись, что в номере нет никакого наблюдения за постояльцами, Я усыпил пациента при помощи медицинской магимы, после чего приступил к процедурам. Первым делом подогнал внешность под техника, на что ушли все запасы приобретенной жидкости. Чтобы не тратить зря время, делал временную внешность, надеясь позже закрепить ее на более долгий срок. Уже через 15 минут я выглядел один в один, как парень, лежащий на кровати. Пока я занимался физической частью, симбионт, получивший распоряжение, взламывал коммуникаторы мой и не тупо. Он переписал данные так, что комар носа не поточит. В итоге мы обменялись одеждой и коммуникаторами. Точнее, не совсем так. Я переоблачился в серебристую форму техника, но мой костюм ему пока не подходил. Завершив работать над изменением своей внешности, я убедился, что каштановые волосы, серые глаза, пухлые щеки и округлая фигура полностью соответствуют внешности техника, после чего приступил к проведению пластической операции. Для мага-целителя в краткие сроки превратить толстого человека в худого намного проще, чем провести обратную процедуру. Вещества не надо было поставлять в организм пациента, достаточно внедрить в него многосоставную операционную магиму, после чего руководить ею, активируя в нужный момент ее звезды. Жировые запасы преобразовывались в нужные вещества и направлялись целителем к местам изменений. Тут нарастить мышцы, там убрать и так далее. Путем хитрых манипуляций за пару часов я преобразовал не только лицо пациента в полную копию физиономии Стефана Майера, но и провел аналогичную процедуру с телом, подогнал фигуру, цвет кожи и сделал родинки в тех же местах, а также сменил цвет волос и глаз. Поверхностной иллюзией замаскировал гены, все же на полноценную маскировку надо несколько больше сил и времени, чем у меня есть в запасе. Себе по той же причине я сделал аналогичную маскировку ДНК. Вообще, при такой поверхностной маскировке генного кода можно пройти лишь экспресс-тест, который осуществляют почти все считыватели Содружества. Сравниваются лишь некоторые участки ДНК, индивидуальные для каждого человека, это ограниченный несколькими сотнями список кодировок, который подделывается при помощи самоподдерживающейся иллюзии. В случае полноценной проверки оборудование будет демонстрировать информацию о том, что образец ткани испорчен. А с изъятых образцов ткани иллюзия спадет, если не поддерживать ее целенаправленно. Специалисты сразу поймут, что ДНК каким-то образом подделана, а не специалистам такие проверки ни к чему. Поскольку времени я потратил много, то надо было срочно завершать с делами и валить с планеты. Тем более, что Агданская ласточка стартует всего через 3 часа, то есть мне в крайнем случае необходимо быть на орбитальной станции через 2 часа, чтобы успеть попасть на борт транспортника. Поскольку мне не нужно, чтобы очнувшись, этот кадр побежал к стражам порядка, а времени на его обработку мало, я решил пойти на экстренные меры и стал обрабатывать парня гипнозом, подкрепленным ментальной магимой. В чисто ментальной магии я не силен, знаю исключительно основы для защиты сознания. Из имперской юриспруденции известно, что ментальная магия является ограниченно доступной к распространению. Все маги данного направления работают на спецслужбы и находятся на контроле у государства. Я прекрасно понимаю политиков, которые в любом мире не желают попасть под контроль менталиста, потому сильно удивился бы, если бы где-то было иначе. Гипноз – это обычное средство имперских магов-медиков для лечения психических травм. Например, в случае серьезного потрясения пациента вводят в состояние транса и дают установку забыть определенные воспоминания или приглушают остроту их восприятия. Магима вырабатывает особые вещества, которые используются человеческим организмом для подобной блокировки, заложенной природой. Наверняка всем знакома ситуация, когда после серьезной пьянки некоторые воспоминания недоступны, а бывает, что люди, испытавшие серьезное потрясение, напрочь забывают об этом. Так можно лечить даже психические расстройства, откатывая сознание пациента к стабильному уровню при помощи регулируемой амнезии. Помимо амнезии можно внушить некоторые установки, называемые ментальными закладками. Основные медицинские установки – это бросить пить, курить, употреблять наркотики. Но можно внушить и что-то посерьезней, хотя медицинская этика против подобного. Хорошо, что я не заканчивал магической академии, следовательно, не пришлось, как прочим имперским целителям, давать магическую клятву не вредить пациентам. Конечно, лечение психических заболеваний при помощи ментальной магии было бы намного проще, чем с помощью гипноза. Но что есть, тем и пользуюсь. Был бы я менталистом, жизнь стала бы намного проще. Хотя грех жаловаться человеку с таким богатым багажом навыков и талантов, как у меня. Я не стал миндальничать, совесть уснула еще в тот момент, когда я осознал, что техник, который попал в жернова галактической несправедливости, решил обворовать меня. Поэтому я спокойно ввел пациента в состояние транса и заблокировал ему всю память, за исключением профессиональных и жизненных навыков. Также внушил парню, что его зовут Стефан Майер. Когда он начнется, то будет думать, будто перепил паленого алкоголя, отчего потерял память. А что будет дальше, меня уже мало беспокоит. Есть вероятность, что память к технику вернется, но это вряд ли произойдет раньше, чем через пару месяцев. К тому моменту я уже буду далеко от этого сектора. Глава 15. С новой внешностью улететь с планеты было очень просто. Обычный грузовой транспортник – это не крейсер службы безопасности, чтобы сталкиваться с многоуровневыми проверками персонала. Конечно, в мире, где пиратство широко распространено, подбор персонала на космические транспортники осуществляется очень тщательно. Ведь нельзя исключать ситуацию, как в рассказе «Остров сокровищ», когда пираты устраиваются на корабль и захватывают его изнутри. Но уже нанятого техника никто не станет досконально проверять на подлинность личности. На Агданскую ласточку я успел попасть за час до отправления, что довольно поздно. Нетуп несколько неаккуратно пил последнюю выпивку, из-за чего пролил на одежду алкоголь. Теперь от меня несло местным виски, но это даже хорошо, лучше оправдания для позднего прибытия сложно придумать. Обычно полагается быть на корабле минимум за 3 часа до отбытия. Контроль на входе в корабль я прошел без проблем. Корабельный искус ни капли не усомнился в том, что я техник 4-го уровня нетуп, приписанный к транспортнику. Если бы не члены экипажа, знающие мой нынешний облик, можно было бы даже внешность не менять, поскольку никаких изображений в базе данных идентификационной системы не хранилось. Зачем, если генокод гораздо надежнее и практически неизменен, в то время как грим, маски, линзы и перчатки из искусственной кожи с любыми отпечатками пальцев достигли такого совершенства, родная мать не узнает. Да что мать, идентификационные датчики не распознают подделку, по крайней мере, установленные на обычном торговом судне. Качественное идентификационное оборудование слишком дорого стоит, да и раздобыть пирату хорошую маскировку, доступную лишь спецслужбам, представляет некоторую сложность. Вряд ли подобное эпичное проникновение кто-то будет проворачивать с обычным транспортником. Жаль, что я не менталист и времени для добычи информации у меня было минимум. О личности человека, чью роль я сейчас сыграю, удалось узнать немногое. Вообще в целом о членах экипажа корабля знаю мало. За время общения я успел лишь скопировать его манеру речи и моторику. Еще во встречающей меня у входа раздраженной девушке я узнал признанную язву, занимающую должность старпома, на которую техник жаловался во время распития алкоголя. Все, как и описывал нетуп. Стройная брюнетка со стервозным взглядом голубых глаз и очаровательным ангельским личиком. Встретила она меня так, как обычно встречала припоздавших гуляк, притворно ласково и предупредительно. Так-так-так, и кто же у нас тут? Неужели целый техник? Опять всю ночь заливался горючим, скотина. Более раздраженно добавила девушка. Ты свою рожу видел? Она потянула воздух, после чего поморщила носик. Фу, ну и несет от тебя. Думаешь, я бы не унюхала, как от тебя вискарем пасет. И как тебя только корабельный искус опознал, а не принял за младшего техника по обслуживанию канализации. Не в бровь, а в глаз. От столь меткого замечания, я даже на мгновение перестал контролировать мимику и удивленно выпучил глаза. Так и тянуло воскликнуть. Как ты угадала? У меня что? На лбу написано, сотрудник ЖИУ. Что смотришь? Возмущенно вопросила разошедшаяся старпом. Нет, ну вот что ты смотришь на меня, словно карелианская гипножаба. Нечего сказать. И не надо ничего говорить, чтобы не злить меня. Ты мне лучше ответь, вахту сможешь принять. Так это, госпожа старпом, я всегда и в любом состоянии могу принять. В смысле, вахту. Ах ты, алкаш, у нас отлет через 50 минут. А он может принять, продолжила девушка. Мне надоели твои пьянки и постоянные опоздания. Даже удивительно, как такая жадная личность способна напиваться до соплей в каждый выход на планету. Так, «Госпожа Старпом, я же не опоздал и сейчас трезв, как иллюминатор. Думаешь, если выпил таблеточку, чтобы перегаром изо рта не воняло, я поверю в то, что ты трезвый?» Обратилась ко мне ехидно предвкушающим голосом Старпом. «Нет, дружочек, так легко на этот раз ты не отделаешься. Я тут выяснила, что ты взял на борт контейнер». Я лишь молча кивнул. «Никак небольшой запасец местных конфеток с соками, чтобы в зубках поковырять на досуге». Ехидно с саркастической издевкой продолжила девушка. «Не положено», — рявкнула она, грубостью и громкостью голоса переплюнув злого сержанта, когда-то гонявшего меня в армии. «Так ведь, госпожа Старпом, все же возит контейнер. Будьте милосердны», — законючил я. «На самом деле контейнер с сантехническим хламом на пару тысяч кредитов был бы ценным, только если бы у меня не было на руках нескольких миллионов кредитов. А так он мне совершенно не нужен, поскольку свою роль по прикрытию полностью исполнил. Но если бы я не возражал, то это было бы крайне подозрительно для Старпома. Нет, отправляй обратно на склад», — бескомпромиссно воскликнула девушка. «Эх», — печально вздохнул я, показательно поникнув плечами. «Как скажете, госпожа Старпом». Девушка победоносно улыбнулась, одарив меня взглядом прожженной стервы. Пришлось через браслет арендовать на орбитальной станции место на складе под хранение контейнера, оплатить его на 1,5 месяца, то есть на срок, в течение которого будет осуществляться перелет к сектору эльфов и обратно. Иной срок был бы подозрителен. Лишь после того, как я отдал корабельным дроидам приказ о транспортировке контейнера в арендованный док, Старпом, излучая радость от сделанной гадости, отпустила меня. Во время полета я старательно разыгрывал из себя необщительного и обиженного на экипаж человека. Благо объяснение для этого было фибропластовым, у детятки отняли контейнер с товаром на перепродажу. Конечно, вроде как виноваты лишь Старпом, но человеческая логика, точнее отсутствие оной, допускает, что из-за одной личности обида может переноситься на весь коллектив. Мне же не надо было давать членам экипажа какие-либо подозрения на подмену техника. Понятное дело, что работая вместе в ограниченном пространстве космического корабля, люди знали друг друга. Я же не знал ничего ни о ком. Так что показательно дулся, стараясь никому не попадаться на глаза, то выполняя работу техника, то сидя в каюте. Но у себя в каюте я находился не просто так, а подслушивал разговоры экипажа через разбросанные в разных местах корабля подслушивающие магимы. Так я выяснял информацию об экипаже, чтобы в редких разговорах не проколоться в незнании элементарных вещей. Полет до сектора эльфов от сектора Агдан длится 3 недели. Эльфы в основном занимаются экспортом высококлассной сельскохозяйственной продукции. Конечно, агданцы выращивают и свою сельхозпродукцию, но то обычные продукты. Эльфы же используют в сельхозпроизводстве магию, отчего их продукты почти не имеют аналогов во всей галактике, разве что сектор магов может составить им конкуренцию. Натуральные продукты от эльфийских фермеров в Содружестве стоят невероятно дорого и используются для приготовления различных блюд. Но в секторе эльфов цены на их продукцию наиболее доступные и растут они в зависимости от удаления оттуда. Мне как профессиональному повару не терпелось приготовить разные блюда из эльфийской продукции, руки буквально чесались, требуя привычного дела. Работа электрика аналогична по своей сути работе корабельным техникам Содружества. Та же самая работа с проводкой, замена части схем. Хотя последние, это уже уровень техника 5 уровня. А основное большинство техников от 2 до 4 уровня производит ремонт путем замены узла. Вообще в Содружестве подход к корпорациям в бизнесе по своей сути очень похож на подход земных корпораций. То есть они выпускают товары с искусственным образом ограниченным ресурсом и зачастую с узлами, которые сложно разбирать. Все это сделано для того, чтобы после поломки пользователь купил более дорогой целый запасной узел в сборе, нежели чем приобрел дешевую деталь и починил узел. И уж не дай бог сделать качественный узел с высоким ресурсом, который будет работать столетиями. Вообще, совсем уж некачественные вещи делать в Содружестве запрещено, ибо поломка в космосе приведет к трагедии. Так что политика производства заключается в том, что фирмы делают качественную продукцию, которая имеет ограниченный ресурс. Чем дороже прибор, тем он дольше прослужит. То есть, если хочешь гипердвигатель для космического корабля, который будет иметь минимальную скорость и ресурс в 10 тысяч часов налета, то купишь его по дешевке, к примеру, к торговому судну, на котором я лечу, он будет стоить всего 17 тысяч кредитов. Если же желаешь купить на это же судно двигатель с максимально доступным для граждан 8-м уровнем скорости и чтобы он имел 1 000 000 часов налета, то такой двигатель будет стоить 3,5 миллиона кредитов. Притом, оборудование для их производства будет иметь минимальные различия, лишь будет заложено, какого именно качества желает добиться производитель. В связи с этим получается, что граждане предпочитают дешевый ширпотреб. Ведь купить двигатель со средним ресурсом в районе 100 тысяч часов и средней скоростью третьего уровня будет стоить в пределах 100 тысяч кредитов, что вполне посильно для торгового судна и примерно соответствует показателю цена-качество. Потом через 11-12 лет эксплуатации просто будет куплен новый двигатель. 10 двигателей за 120 лет эксплуатации корабля – это 1 000 000, что в два раза дешевле такого же скоростного уровня движка миллионника. А скоростные и надежные агрегаты ставят себе лишь богачи на личные космические яхты. Пираты, возможно, и хотели бы тоже себе поставить нечто подобное, но у них, как и у торговцев, во главе угла стоит экономическая выгода, так что максимум, что поставит пиратский корабль, 100-тысячник четвертого уровня. Все равно даже с 8-м уровнем от крейсеров и фрегатов ГСБ не удрать, а торговцы выше третьего редко ставят. Итак, работа техника для меня не была сложной. Самому редко что приходилось делать. Для замены узлов достаточно дать правильную команду ремонтному дроиду. Я же лишь занимался восстановлением неисправных узлов, которых в подсобке для техников набралось множество. Собрать из 2 1 или из 3 2 для меня не проблема. Знания военного техника 5 уровня имелись, опыт работы руками и паяльником также в наличии, страха перед разбором чего-либо в отличие от большинства техников Содружества я не испытываю. Вообще, у меня складывалось ощущение, что не тупые прочие техники вообще не исполняли своих обязанностей. Неисправностей накопилась масса. Это словно машина, в которой масло меняли реже положенного и ездили с мыслью, что пока деталь полностью не сломается, надо ездить до конца. А по-хорошему положено менять деталь, когда она начала показывать первые признаки неисправности, не доводя до серьезной поломки. Я в душе как был перфекционистом, так им и остался. Поэтому чинил все неисправности и заменял детали с низким ресурсом. Если запчастей не было, то чинил узлы, восстанавливал их ресурс, проводил чистку от загрязнений, что немаловажно. Ведь большинство поломок даже в космической цивилизации случается из-за пыли. Рассохся силикон, узел стал менее герметичен, туда стала попадать пыль. В итоге лет через 5 из-за накопившейся пыли произошло замыкание и привет пока, меняйте деталь, которая могла бы еще лет 50 работать. Такие косяки, вроде ограниченного ресурса одной единственной резинки, заложены производителем. Я такие узлы разбирал, чистил, заливал соединение герметиком, после чего был уверен, что деталь прослужит десятилетия и во время моего полета точно не сломается. Подсознательно я опасался, что какая-либо поломка на космическом судне может привести к тому, что мы погибнем, словно пассажиры Титаника. Только у последних был шанс спастись, ведь они потерпели крушение на поверхности планеты, мы же находимся в космосе. Я часто ощущал слежку за собой. При помощи следящих магим, коими был утыкан весь корабль, удалось выяснить, что мной интересуется Эльза, та самая Старпом. Вообще, замечено, что капитаном корабля, как правило, является мужчина, а его помощником женщина. Оказалось, что в Содружестве есть методички по подбору персонала. И я совершенно верно считал, что именно по шаблонным характеристикам подбирают женщин-руководителей. Одиноких трудоголичек со стервозным характером. Считается, что они преданные руководителю, честно работают, от души, а не по надобности, дрючат персонал, плюс помогают капитану корабля в долгом полете, согревая постель. Плюс вся злость рядовых служащих достается Старпому, а капитан остается добрым своим парнем. То есть девушка, исполняющая роль помощника капитана, служит этаким буфером между главкомом и персоналом, выполняя роль корабельного боцмана, а в силу стервозного характера, еще и получает удовольствие от перепадающего негатива со стороны коллектива. Поэтому я не знал, что думать. То ли Эльза следит за мной в силу своей стервозности, например, не удовлетворилась наказанием в виде отнятого контейнера и хочет придумать очередную пакость, ожидая, когда я дам для этого повод. То ли Старпом слишком хорошо знал и не тупо, а я где-то серьезно прокололся. Но долго размышлять над этой темой не пришлось. За пару дней до выхода из гипера Эльза подошла ко мне во время приема пищи в корабельной кают-компании.